«Жить хочешь?» – последовал второй вопрос гесперийца. Трибун не успел придумать, как реагировать на подобную наглость, как пилот продолжил. «Тогда пристегнись в ближайшем кресле и не мешай». Аттилий бросил взгляд на обзорные экраны и поспешил последовать совету. «Зачем мешать?» – осторожно заметил он. «Я и помочь могу». Коротышка бросил на него презрительный взгляд. «Навигатор, капитан открытого космоса», – оскорбился Аттилий. «Тогда нам повезло, я всего лишь механик. Понижаюсь до старпома. Принимай командование». Аттилий не возражал. «Старший помощник, доклад. Спасательных лодок нет. Движок в полный хлам, предлагаю садиться на планету», неуставно, но четко отбарабанил гесперийец. Планета занимала уже четверть главного тактического экрана. Зеленый алмазный шар с пятнами облаков и материков, и отчетливой аурой атмосферы. «Мы все равно туда падаем», озвучил старпом очевидный факт. «Где мы?» уточнил Аттилий, изучая пульт управления. «Точно, и барзильская конструкция. Имя планеты, номер системы, Тантал его знает. Я не был в этой банде за главного, мне не доложили», — отозвался гесперийец. «Я только успел проверить, что планета кислородная и...» «Я сам это вижу», — перебил его римлянин. «Кстати, о банде. Ладно, потом поговорим». Аттилий схватился за рычаги управления. «Держись покрепче. 12% тяги», — пробормотал он себе под нос, но коротышка его услышал. «Юпитер, Венера, Марс, Геркулес, Ромул, Янус, Плутон», – зашептал гесперийец, еще больше бледнее лицом. «Да-да-да», – кивнул Аттилий, – «самое время с ними поговорить. Милькарт, Байлхамон, Астарта, Танит, Деда, эти тоже не помешают», – согласился трибун, стуча по объемным и виртуальным кнопкам на пульте. «Кстати, как называется эта посудина? Осирис, Изида, Серапис, тройное имя», – удивился римлянин. «Явный нестандарт, гордость Меркурия», – оторвался от молитвы коротышка. Порт приписки, Рапануи. Хорошее настроение Аттилия выросло на несколько градусов. Рапануи. Ха-ха-ха. Кто бы сомневался, в эпоху великих путешествий этот смешной островок в Тихом океане только по нелепой случайности не стал владением той или иной великой державы. Когда наступила атомная эра, островок был признан независимым государством со всеми правами и обязанностями. После наступления галактической эры правительство Рапануи принялось раздавать всем желающим удобные документы, торговые лицензии и дипломатические неприкосновенности. Великие державы терпели такое положение, потому что оно было выгодно всем, в том числе пиратам, каперам и контрабандистам, надо полагать, и ящероборцам, или как их там. «А ты куда приписан?» – полюбопытствовал трибун, не отрываясь от пульта управления. «А тебе какое дело?» – огрызнулся гесперийец. «Ты космонавт или легавый? Не серди меня», – нахмурился Аттилий. «А то что?» Краем глаза римлянин разглядел направленный на него скорпион. К сожалению, его собственное оружие в данный момент было недосягаемо. «Я просил не сердить меня», еще больше нахмурился Аттилий. «Извини», пробурчал коротышка и убрал оружие. «Меня зовут Флавий». На этот раз трибун ухитрился подавить приступ смеха. В Гесперии было больше Флавиев, чем в Британии, Арториев. «Аттилий», представился он в свою очередь. «Республиканский флот, этот допрос», снова нахмурился римлянин. «Да нет, просто пытаюсь познакомиться», пробормотал Флавий. «Я родом с Тальпупки. Гесперийская планета», кивнул Аттилий. «Подписал контракт на год, чтобы вырваться из этой дыры», принялся изливать душу коротышка гесперийец. «Да если бы я знал, лучше бы в гладиаторы подался». Римлянин в очередной раз воздержался от смеха. Да, гладиатор подобного роста мог иметь определенный успех. Думал, обычный торговый грузовик. А оказалось, Плутон знает что. То ли пират, то ли капер хренов. «Капер?» – самым равнодушным голосом переспросил Аттилий. «Алмазная планета уже занимала 2/3 экрана. Да, а чей, не поймешь. То ли ваш, то ли вавилонский. Я на эту вашу войну не вербовался», – добавил Флавий с неожиданной, но понятной злостью. «Вавилонский, иногда самый простой ответ, самый правильный», подумал трибун. «Вавилон присоединился к войне», гесперийец пристально посмотрел на него. «Ты давно не был дома и не слышал новостей», заметил Флавий. «Так получилось», пожал плечами римлянин. «Ага, вступил», поведал коротышка. «На вашей стороне, да». «Хорошие новости», отметил Аттилий. «Тогда почему они держали меня в плену и собирались продать пунам? Двойная игра? Нет, это не вавилонцы. Когда сирену включили, я в свою подсобку забился», продолжил изливание души Флавий. «Я всегда так делаю. Ну их к воронам. Я еще на второй день понял, что на этом корабле что-то нечисто, а мне прямо в лицо и говорят: «Держи рот на замке и смазывай шестеренки, тогда вернешься домой на парусе с Терцией в Богаче». Ну я и не выступал, за полгода раз 10 в бой вступали, до сих пор побеждали или вовремя драпали, а теперь не повезло, Аттилий напрягся. Вот, сейчас он расскажет об этом. Я видел их в иллюминатор, голос Флавия упал до шепота. Это был чужой звездолет. Чужой, не понял римлянин. Совсем чужой, понимаешь, не из человеческой галактики. Ничего общего с нашими. Из 6 известных землянам инопланетных разумных рас 4, и тарбозавры в том числе, уже научились путешествовать в космосе, но на кораблях, подаренных людьми, купленных у людей, или построенных по образцу человеческих, с небольшими изменениями. И тарбозавры, и фиделианцы, и нейроки. До контакта с человечеством никто из них не путешествовал в космосе, разве что у фиделианцев были примитивные ракетопланы для межконтинентальных прыжков, но это не считается. Конечно, конструкции кораблей разнились от планеты к планете, но Трирема, она и в Саксонии Трирема, трехглазые уроды, продолжил Флавий, я чуть в штаны не наложил, когда их увидел. Сперва они как следует отстрелялись по кораблю. Чем? Профессиональным тоном поинтересовался Аттилий. Похоже на наши атомные снаряды, пожал плечами геспериец. Потом пристыковались. У них был стандартный узел стыковки, удивился трибун. Да откуда я знаю? Взорвался Флавий. Я прятался. Потом перебирался из одной шахты в другую. Я здесь каждую дыру знаю. Все, потом расскажешь, перебил его Аттилий. Начинаем вхождение в атмосферу. Мы не отказались от прежних планов нанести сокрушительный удар по вражеской столице, но слегка изменили их, поведал Валерий Мизон своим полководцам. Вместо Александрии Полярной мы атакуем Эрфаген, космическую столицу пунийцев. Теперь мы можем позволить себе отложить македонцев на потом. С тех пор, как благодаря успехам нашей дипломатии к Римской республике присоединился Вавилон, космократия немного занята. Вдоль стола пробежался вежливый смешок, и диктатор записал еще одно очко в свою пользу. Но перед этим нас ждет одно маленькое приключение. Палец Мизона уткнулся в едва заметную точку на виртуальной карте галактики. Обратите внимание на эту звезду, Ипсилон Меченосца. Звезда имеет кислородную планету, известную как Стурландия, а планета – 14 миллионов жителей, населена микротульскими и нарсманскими колонистами. Перед войной планета имела статус друга и союзника римского народа. К нашему великому стыду, мы не смогли ее защитить, и она досталась пунам. Разведка сообщает, что Карфаген держит там небольшой гарнизон и ничтожную флотилию устаревших кораблей. Столь малые силы не должны нас смущать. Мы бросим в эту систему большую часть кораблей, приготовленных для атаки на Карфаген, и освободим ее. Сколько именно кораблей? Немедленно последовал уточняющий вопрос. 120 боевых звездолетов, отвечал диктатор, и 42 легиона пехоты на транспортах. 120, а сколько кораблей и солдат держит в системе Карфаген? 7 кораблей разных классов, от Либурны до Квинкиремы, и 50 тысяч гвардейцев на планете, сообщил Мизон. После его слов в зале, уже в который раз, воцарилось ожидаемое и предсказуемое потрясенное молчание, но ненадолго. Вы шутите, диктатор? Конечно, это был наглец Квинтилий. Враги опять будут говорить, римляне забросали противника баллистическим мясом. Враги ничего не будут говорить, отрезал Мизон, потому что после нашей победы никаких врагов не останется. Они превратятся в пыль, в мокрое место, в реликтовое излучение и красное смещение на карте галактики. Я достаточно ясно выражаюсь? Возможно, диктатор собирается использовать Ипсилон Меченосца как опорный пункт и трамплин для прыжка на Карфаген, осторожно заметил легат Гайта Варгон, давний и опытный лизоблюд. Во имя Юпитера, какой опорный пункт? Воскликнул Квинтилий. Очнись, Таваргон, это не твоя любимая сухопутная война. Мы сражаемся в межзвездном пространстве. Для атаки на Карфаген нам не нужны опорные пункты в созвездии Меченосца. Наши корабли могут совершить прыжок через гиперпространство прямо отсюда. С тех пор, как мы научились обманывать скорость света, нам не нужны опорные пункты. Ты повторяешься, проворчал Таваргон, но Квинтилий уже не мог остановиться. Вот я и спрашиваю, в чем потайной смысл этой операции? Захват незначительной системы силами, превосходящими вражеский гарнизон в 10 с лишним раз? Что это? Демонстрация наших возможностей, гарантированная победа для использования в пропаганде, утешение амбиций нашего диктатора? Все ответы верны, холодно заметил Публий Валерий, хотя есть еще несколько ответов, но тебе не обязательно их знать. Здесь не сенат, я ни перед кем не обязан отчитываться, а ваше дело – выполнять приказы. Квинтилий дорого заплатит за то, что мне пришлось произнести эти банальности, подумал диктатор, медленно закипая одним полушарием головного мозга и одновременно остывая в другом. На какое-то мгновение появился соблазн назначить буйного родственника командовать атакой на Стурландию. Нет, слишком опасно. Он обязательно постарается представить Мизона в невыгодном свете. Нет, только не он. Кандидат давно уже выбран. Император Квинт Марций Камилл, поручаю эту операцию вам. Один из сидевших за столом полководцев молча кивнул. Чуть старше 40, короткая солдатская стрижка, усеянное шрамами лицо, еще один профиль, который можно лепить на римские монеты, потомок сразу нескольких древних и заслуженных фамилий. Камилл совершенно не разбирался в политике, но это нисколько не мешало ему быть одним из лучших полководцев республики, возможно, самым лучшим. Профессиональным, опытным, храбрым, удачливым и лояльным. 20 крупных и бесчисленное множество мелких побед, хотя вряд ли бы у кого-то повернулся язык назвать победы этого человека мелкими. Надежный товарищ и отличный командир, умеющий беречь своих солдат. Разумеется, у столь замечательного человека был целый ряд других недостатков, ибо природа в бесконечной мудрости своей не терпит совершенства. Камилл был импотентом и регулярно избивал свою глухонемую сестру. Об этом знали многие, и никакие заслуги не спасли бы его от суда, но доказательств не было, не было и все. О том, что Камилл делает со своими рабами, старались не говорить, но домоуправитель семьи Марциев был вынужден регулярно покупать новых. За великим полководцем числились еще какие-то проступки, но теперь они отступали на задний план, потому что диктатор Валерий Мизон очень надеялся на этого человека. «Когда?» – только и спросил Квинт Марций. Публий положил на стол золотой цилиндрик, накопитель информации. «Все приказы здесь. Прочитайте на своем флагмане, куда вы немедленно и возвращаетесь». Камилл подхватил цилиндрик и отдал честь уже на ходу, направляясь к выходу из храма Белланы. «Вас я также не задерживаю, товарищи», — повернулся Мизон к остальным военачальникам. «Возвращайтесь на свои посты, очередное совещание в обычное время. Если не случится ничего неожиданного», — хотел добавить диктатор, но вовремя прикусил язык. «Всем встать, командир на палубе», — объявил дежурный офицер. «У какого союзного или вражеского флота мы позаимствовали этот обычай?» — задумался Рейш Гамильтон Бартапус, но так и не вспомнил. «Давно пора отменить. Пустая трата времени. Эта глупость явно пришла из той эпохи, когда мы пытались подражать великим империалистам вроде Персии или Македонии. Чушь, сотрясение воздуха и нервов. У Картхадашта должен быть собственный путь. Вольно, господа», Рейш забрался в кресло во главе стола. За его спиной оказалась коллекция трофейных римских орлов. Обычно там стояли и македонские знамена, но сегодня их убрали. Гамильтон Бартапус поморщился. «Политика. Надо срочно подумать о чем-то приятном». На какую-то секунду флотоводец замер и зажмурился. «Отличное кресло, мягкое и удобное. В молодости карфагенский адмирал провел слишком много часов на сырой земле и твердом металле, и теперь как никогда ценил комфорт. Так, продолжим». Раскладывая на столе переносной библос, Гамильтон успел полюбоваться своим отражением на зеркальном экране. Машинально пригладил бороду, потом прическу, потрогал нос. Как и великое множество его противников, адмирал был достоин красоваться на монетах, только на пунических. Вот только зеленые глаза подкачали, и откуда они у него? В прежние времена это не имело значения, но теперь на монеты лепили стереофотографии. Адмирал вздохнул и решил разобраться с проблемами современной нумизматики как-нибудь в другой раз. Оглядел присутствующих. Среди серо-золотых мундиров карфагенского флота затесался один темно-зеленый македонец. Гипоноварх Стратоник из Неокносса, Нергалов союзник. Рейш предпочел бы не дружить с греками, а сражаться с ними, но и с римлянами тоже, и с Вавилоном, и еще с кем-нибудь. «Господа, за последний месяц союзные флоты достигли немалых успехов», — начал Гамильтон. «Мы разгромили римские десанты и отстояли Амабилию. Мы уничтожили флотилию легата Гортензия». При этих словах македонский атташе вскинулся. Ему явно не понравилось, что блестящую победу космократии записывают на виртуальный общий счет, но Рейш даже не повернулся в его сторону. Все присутствовавшие и так знали, чья это заслуга. Карфагенский флот не крадет чужих побед, но карфагенские адмиралы обожают издеваться над македонскими союзниками. Имеются и другие успехи, но довольно о прошлом. Пришло время для новой победы. Карфагенские офицеры с удивлением посмотрели на своего адмирала. На лице македонского гипонаварха читалось недоумение на фоне откровенной насмешки. «Небольшая порция здоровой самоуверенности нам не повредит», — с подкупающей искренностью заявил Гамильтон Бартапус. «Даже если мы проиграем, то всегда найдем новые силы. Ладно, мы не на митинге. Карту». Над столом появился виртуальный глобус галактики, но четкость изображения была на порядок выше, чем у аналогичного глобуса в храме Белланы. «Ипсилон меченосца, планета Помела. Вы хотели сказать Стурландия?» – переспросил Стратоник. «Аборигенам придется привыкнуть к новому названию», – сурово отвечал адмирал, недовольный тем, что его перебили. И не только им. К сожалению, недалекие римляне возомнили, что смогут отобрать у нас эту систему. Через несколько дней, точную дату вы узнаете еще до конца совещания, республиканский флот и космические легионы атакуют Ипсилон меченосца. Вопросы? Рейш потянулся к ближайшему графину с фруктовым соком. Откуда у нас эти сведения? От Алевси Факсбар Мамута был само недоверие. От нашего агента в римском флоте, пожал плечами Гамильтон, а то вы сами не догадались, насколько они надежны, и можем ли мы им доверять, уточнил молодой офицер. Чтобы получить эту информацию, мы потеряли 2 звездолета, 5 человек и еще один останется инвалидом, нахмурился адмирал. Вы довольны этим ответом, Аталев, 2 звездолета и 5 человек, и этот весь экипаж, не понял Сифакс, но благоразумно оставил эту реплику при себе, а вслух только произнес. Прошу прощения, Рейш, даже если это колоссальная дезинформа, мы всегда можем заново собраться с силами, утешил его адмирал. Я жду новых вопросов. Он ждал новых вопросов. Подобная тактика давала время на отдых и позволяла молодым офицерам проявить инициативу. Было бы слишком скучно рассказать все сразу и до последних подробностей. Силы римлян, их планы, наши планы, вступил в разговор с Гансером Евинбал Баркалип. 150 кораблей, из них 30 транспортов, 42 легиона космической пехоты и ауксиларии, небрежно уронил Гамильтон. Они собираются навалиться массой и задавить наш гарнизон. Не может быть, вырвалось у Стратоника. Это какая-то ошибка. Ваш агент ошибается или лжет. Такие силы для атаки столь незначительной системы. Валерий Мизон всегда отличался оригинальным мышлением, равнодушно заметил карфагенский флотоводец. Он думает, что нам в голову не придет, что он может послать против нас такую армаду. Он знает, что мы не знаем, что он знает, что мы думаем. Тройная игра, как минимум. На лице македонского офицера явственно читалось «ты сам понял, что сказал», но вслух прозвучало иное. «Допустим, это правда. Так что вы собираетесь предпринять? Устрою засаду. А вы что думали?» – удивился Рейш Гамильтон. 240 звездолетов. Мы сотрем их в порошок. Едва римляне выйдут из гиперпространства, они тут же засекут такое скопление кораблей и атаку могут отменить, и многие успеют уйти», – заметил гипоноварх. На лицах окружавших его карфагенских офицеров расцвели издевательские улыбки, но македонец ничего не заметил и продолжил. «Я не понимаю, как вы собираетесь. Среди моих кораблей будут как минимум 70 огнеметных дроманов», – вкратчиво заявил адмирал, и уже мгновение спустя наслаждался прекрасным видом стремительно бледнеющей физиономии македонца. «Но откуда?» – растерянно прошептал Стратоник. «Это самый большой наш секрет. Расслабьтесь, гипоноварх». Пожалел его Гамильтон и зевнул. «Я же просто пошутил. Но вы должны понимать, у нас тоже есть маленькие секреты, которые останутся секретами даже для самых преданных наших союзников. А вы таковыми не являетесь», — говорили его холодные зеленые глаза, и тупой македонец прекрасно понял намек. Гамильтон Бартапус оставил удобное кресло и подошел к окну. Если бы у него был телескоп, он смог бы разглядеть капитана Замабалакарку и принцессу Гафни Батмагон, только что проснувшихся на балконе прекрасного дворца на берегу океана. Адмирал не мог их видеть, но он знал, что Гафни там от нее многое зависело. Глава 7. Так пали гиганты. В окрестностях Тизельнаби карфагенский звездолет не задержался. Конечно, пейзажи и развлечения были великолепны, цены были низкими, инопланетных туристов почти не было, разве что обычные иборзильцы, дарманцы и другие граждане финикийского содружества. Но всего через сутки Гафни Батмагон и Слами Баткардом поднялись на мостик. Замабал услышал, как у него за спиной упали несколько пар челюстей, и обернулся. Высокородные дамы были в полной военной форме со всеми знаками различия и правительственными наградами. Шафетит Мишне, поклонился капитан. Рафсерн, вежливо улыбнулась она в ответ. Наша цель, Гафни достала из нагрудного кармана золотой цилиндрик и оглянулась в поисках дежурного навигатора. Сигин, загрузите эти координаты. Офицер опустил цилиндрик в приемное гнездо и застучал по клавишам. У этой системы только номер, сообщил он полминуты спустя. Она числится в накопителе, нанесена на карты, но совершенно не исследована. Находится на самой границе человеческой галактики. По нашим данным, кроме единственного визитора пануйского звездолета Брис Лагуны 27 лет назад, никто из землян ее не посещал. Ни одна из великих держав не заявила на нее права. Небрежным взмахом руки Гафни прервала его доклад. «Избавьте нас от подробностей, проложите туда кратчайший курс. Обратите внимание на пятую планету системы. Вишневый газовый гигант», — уточнил офицер. «После выхода из гиперпространства она должна оказаться между нами и тамошним солнцем», — добавила Гафни. «Капитан», — повернулся навигатор к Замабалу. Тот кивнул. «Подтверждаю приказ. Все по местам. Стартуем через 10 минут». Гигантская темно-рубиновая планета наводила тоску, страх и ужас. Даже Юпитер по сравнению с ней выглядел карликом. «Интересно, кто поклоняется этому богу?» — подумал капитан. Корабельный астроном утверждал, что лишь ничтожный недостаток массы не позволил планете в свое время превратиться в звезду. Только мастерство пилотов и навигаторов удерживало Лона Астарты на стационарной орбите и не позволяло кораблю стать пленником гигантского шара. «Рассчитайте орбиты спутников», — приказала Гафни. «Здесь есть из чего выбирать». По тактическому экрану ползли не менее 40 точек разных размеров и калибров. «Подберите такой, который в ближайшие 12 часов останется по эту сторону планеты. Посадите туда корабль». «Сломи», — она повернулась к помощнице. «Ты знаешь, что делать, капитан, к Замабалу, распорядитесь подготовить двухместный челнок. Вы пойдете со мной и будете его пилотировать. Мы должны посетить МММ другой угол этой системы». Замабал коротко пожал плечами. «Старший помощник, принимайте командование. Подходящий спутник, каплеобразный обломок скалы, 25 на 14 стадий с удобным кратером, обнаружился через полчаса. Но еще раньше ангар на нижней палубе Лона Астарты распахнул свои створки, и крошечный стреловидный челнок отправился в открытый космос. Куда мы направляемся? Уже в который раз задал вполне естественный вопрос капитан. Посмотрите на карту. Вторая планета системы. Ее нет, здесь указан астероидный пояс. Прежде чем Гафни успела ответить, Замабал кивнул. «Понятно, нет там никаких астероидов. Держитесь, сейчас начнутся перегрузки». Мгновение спустя рубиновый гигант остался далеко за спиной. «Что из себя представляет эта планета? Кислородная Земля, но она нас не интересует. Наша цель находится на спутнике планеты. Кислородная?» – переспросил капитан. «Населена, насколько нам известно, нет ни людей, ни чужаков. Только местная неразумная фауна», – ответила принцесса-шпионка. «Будем надеяться, что это так», – пробормотал Замабал. «Если наши данные устарели на 27 лет, не на 27», – успокоила его Гафни. «Обычно этим занимался другой звездолет, но его больше нет с нами. Ничего не поделаешь, война». Капитан попытался вспомнить, какие крупные карфагенские корабли, кроме его собственной Беремы, были потеряны за последнее время. Он ходил под чужим флагом, словно прочитала его мысли принцесса. Маленький космолет рассекал космическое пространство. Вокруг были звезды, пустота, свечение далеких туманностей и до одного места романтики. «Вот она», — нарушила недолго царившее молчание Гафни. «Вижу», — кивнул Замабал. «Вычисляю курс». Челнок обогнал планету и принялся снижать скорость. «Поймаем ее на следующем витке», — сказал капитан. «Если бы в накопителе были точные координаты и параметры орбиты». «Понимаю», Гафни снова не успела ответить, «такие данные лучше не носить с собой на вечеринке». Вторая планета, пунийцы едва удостоили ее взгляда, совсем не походила на Землю, но ее спутник очень напоминал Луну, впрочем, как и добрая половина спутников в галактике. Горы, моря, океаны, цирки, кратеры и толстый слой вулканического пепла возрастом в миллионы лет. «Куда теперь?» – спросил Замабал, когда челнок приблизился к спутнику и принялся накручивать круги над его безмолвной поверхностью. «Переключи управление на меня», – прошептала Гафни. Капитан подчинился. Принцесса выпрямилась в кресле второго пилота. Челнок изменил курс и через несколько минут плавно опустился на поверхность Луны, в одном из кратеров на темной ее стороне, на вдвойне темной, в этом полушарии сейчас царила ночь. «Жди меня здесь», — все так же тихо произнесла принцесса. Она проверила герметичность скафандра. Капитан поспешно последовал ее примеру. «Как долго?» — только и успел спросить он. «Сколько потребуется?» У челнока не было даже шлюза. Бронеколпак плавно откинулся вверх. Воздух мгновенно покинул кабину корабля. Гафни спрыгнула на поверхность планетки, осмотрелась по сторонам, включила на шлемный фонарь и направилась к ближайшему гребню. Через минуту она исчезла за ним. Замобал восстановил герметичность кабины и несколько минут сидел неподвижно, вглядываясь в темноту. «Будь я проклят», — подумал он какое-то время спустя и с отчаянной решимостью ударил по кнопке, открывая колпак, выбрался из корабля. Света далеких звезд вполне хватало для поступательного движения вперед. Осторожно наступая на следы, оставленные принцессой, капитан зашагал по направлению к ближайшей границе кратера. «Будь я проклят», — повторил капитан через несколько минут. Не вслух, разумеется. Гафни отключила микрофон, но передатчики скафандров работали на одной волне, и она могла его услышать. Кого там погубило любопытство? И кто, Молох, меня побери, построил это, лежа на гребне кратера и включив на максимум оптический усилитель шлема, коварный пуниец видел, как маленькая фигурка исчезает в тени гигантского портала. Полуовальная арка высотой в добрых полстадия из черного металла, камня, была встроена в разлом между не менее огромными скалами-близнецами. Арка была явно искусственного происхождения. Кто ее построил? Когда? Зачем? Что скрывается по ту сторону? Одному Баалу известно. Принцесса вернулась через час с небольшим. Капитан, как ни в чем не бывало, ждал ее в кабине корабля. «Возвращаемся на звездолет», — прошептала она, упала в кресло и немедленно уснула. Замобал Карка бросил взгляд на ее бледное лицо за прозрачным забралом шлема и воздержался от дополнительных вопросов. Звездолет пропал, исчез. Нет, не бесследно. Далеко не все космические корабли исчезают бесследно. Спутник, на котором осталась Квинкирима Лона Астарты, был пуст, но капитан, отчаянно перебирая все диапазоны, набрел на волну, на которой работало завещание корабля. То самое завещание, которое в других мирах называли черным ящиком. «Глазам своим не верю», — шептал донельзя расстроенный карфагенянин. «Потерять два корабля подряд за такой короткий срок. Определенно, меня кто-то проклял». Античные суеверия, поморщилась выспавшаяся Гафни, но в его голосе звучали нехорошие нотки. «Предложение, дело прежде всего, оплакивать погибших только в родном порту», — подумал Рафсарен. «У нас всего лишь межпланетный челнок, запасы топлива и кислорода ограничены. Про оружие смешно говорить. Кто бы ни уничтожил Лона Астарты, сделать себе пометку, следующий корабль назвать другим именем, это должен быть сильный враг, если он справился с таким звездолетом». Капитан на секунду замолчал. «Предлагаю сесть на кислородную планету, и как можно быстрее. Мы можем подобрать завещание и узнать подробности», — уточнила принцесса. «Нет», — покачал головой Рафсарен, следя за приборами. «Если мы только не хотим упасть на газовый гигант, твои командиры знали о нашей миссии, нас будут искать, должны», — несколько неуверенно ответила Гафни. «Обязаны. Вот только когда». Она поспешила сменить тему. «Согласна, возвращаемся на вторую планету. Переждем там, сколько не придется». «А, осторожно», — начал капитан, — «то место на спутнике, куда ты уходила, там можно найти помощь». «Нет», — отрезала принцесса, — «забудь о нем, все, уходим отсюда». На сей раз капитан вывел челнок точно ко второй планете системы, поскольку координаты и параметры орбиты остались в памяти бортового навигатора. Очень скоро зеленый алмазный шар с пятнами облаков и материков и отчетливой аурой атмосферы заполнил все экраны. «Мы здесь не одни», — нахмурился Замобал, бросив взгляд на одну из панелей. «На этой планете кто-то потерпел крушение, и он посылает сигнал «спасите бедных моряков» на международной частоте. А мне плевать, что ты об этом думаешь», — взорвался коротышка Геспериец, когда Аттили попробовал ему возразить. «Я в этой войне не участвую, я совершенно нейтральное и гражданское лицо, и мне наплевать, кто меня спасет, хоть ваши, хоть греки, хоть дарманцы. А если это будут трехглазые чужаки?» — вкратчиво поинтересовался римлянин. Флавий вздрогнул и посмотрел на небо. «Так что там было дальше?» — спросил Аттили. «Я прервал тебя на самом интересном месте. Гордость Меркурия, или то, что от нее осталось, лежала на отмеле, примерно в миле от берега. Старший военный трибун принял правильное решение и посадил корабль на воду. Это было нетрудно, вода покрывала три четверти планетарной поверхности, оставляя за собой роскошную полосу кипящей пены и раскаленного пара. Звездолет промчался несколько миль и наконец-то смирился со своей участью. При этом Аттилий ухитрился не потерять сознание, вот приятное разнообразие. Он был по-прежнему жив, здоров, свободен, вооружен и даже находился в безопасном месте. Уже давно он себя так хорошо не чувствовал. Пришло время для послеобеденной сказки. Космонавты покинули изувеченные внутренности корабля и сидели на его внешнем корпусе. Стояла отличная погода, или что-то в этом роде. На здешнем меридиане было утро, кажется. Местное солнце медленно поднималось над линией горизонта. Судя по уцелевшим термометрам, температура за бортом не превышала 293 градуса. Растительность на недалеком берегу отражала свет в зеленом спектре. Старый добрый хлорофилл. Над морем парили представители местной фауны. Аттилий насчитал 5 штук. Расстояние не позволяло провести уточняющую классификацию. Летающие существа могли с равным успехом оказаться местными птицами, ящерами или перепончатокрылыми сумчатыми кошкособаками. «Так на чем я остановился?» – задумчиво сказал Флавий, открывая пакет с консервантом. «Тебе не стоило включать сигнальный маячок», – мягко заметил Аттилий. «Они пристыковались и высадили абордажников», – продолжал себе гиспериец, – «и пошли по коридорам». Кого стреляли на месте, а кого хватали и тащили к переходной камере. Стреляли, из какого оружия? В его собеседнике снова проснулся профессионал. «Вроде наших скорпионов», — ответил Флавий, — «грохот и вспышка, свежий труп. Кое-кто пытался отстреливаться, бесполезно. Я не видел, чтобы кого-то из чужаков положили или ранили. Мощная броня, наверное». Когда закончили, начали шарить по отсекам. Инструменты тащили, детали всякие, коробки с грузом. «Груз», — уточнил Аттилий. «Не знаю, мне не докладывали. За часок управились и отчалили. Я подождал и вылез из норки. Никого живых не нашел. Поперся на капитанский мостик. Смотрю, а мы прямо на планету летим. Кое-как включил гравитацию, а дальше сам знаешь». Аттилий рассеянно кивнул. Несмотря на хорошее настроение, ему эта история не нравилась. «А что теперь?» — с надеждой посмотрел на него гиспериец. «Странный вопрос», — удивился римлянин. «Ты же сам включил сигнал бедствия. Ждать будем, пока кто-нибудь не услышит. Еды достаточно, воздух отличный, чего еще надо?» Если только он не успел договорить, как над его головой просвистел шестой по счету летающий объект. «Твою мать!» — вскочил на ноги перепуганный Флавий. «Ну кто мог подумать, что сигнал услышат так быстро?» Искренне удивился Аттилий и посмотрел на небо. Летательный аппарат лег на крыло и развернулся. «Орк, меня забери, опять пунийцы», — расстроился офицер и приготовился встретить свою судьбу. «Корабли барзильской постройки, на субволне передаются подробности, торговец гордость Меркурия, порт приписки, Рапануи», — сообщил Замобал, осторожно посадив челнок на воду неподалеку от разбитого звездолета. «Рапануи», — пожала плечами Гафни. «То есть это может быть кто угодно? Чего гадать и что мы теряем?» — спросил капитан. «Не вздумай попадать в плен и рассказывать о посадке на спутник», — неожиданно серьезным тоном произнесла принцесса. «Все так плохо?» — удивился Замобал. Она кивнула. Капитан задумался, повернулся назад, расстегнул спинку кресла и вытащил аварийный пакет. «Умеешь обращаться с этим?» — он протянул ей атомную гранату. Гафни побледнела, но снова кивнула. «Я подведу челнок поближе и поднимусь на звездолет. Поговорю с теми парнями», — он указал на две человеческие фигурки. «Если я подам знак или ты увидишь что-то очень некрасивое, взрывай. Здесь на всех хватит». «И какой умник подумал включить в аварийные пакеты такое оружие?» — задумчиво пробормотала Гафни. «Пророк, он предвидел наступление этого дня». «Рафсаран Замобал Карка, Карфагенский флот», — представился капитан и с проклятием схватился за кобуру. «Гафни, не торопись, у нас еще есть шанс», — мысленно взмолился он при этом. «Меня Флавий звать, я механик», — машинально ответил гиспериец и замер, увидев направленный на него ствол нервобаллисты. Секунду спустя он понял, что ствол направлен на римского офицера, и медленно перевел дыхание. «Что-нибудь не так, уважаемый Рафсаран?» Аттилий был сама вежливость и хладнокровие. «Вам не кажется, что мы где-то уже встречались?» — не менее вежливо и хладнокровно спросил его карфагенский капитан. Аттилий тяжело вздохнул. «Ну вот, опять. Простите, не понял Замобал Карка. Готов поспорить, что вам пришлось иметь дело с моим беспокойным братом?» Аттилий был сама откровенность. Замобал Карка напряг зрение. Со дня памятной битвы при Альфа-Базилиус прошло сколько дней, корабли землян летели со сверхсветовыми скоростями. При всем желании парадоксов со временем избегать не удавалось. Иногда разница во времени относительно неподвижных объектов составляла дни, самые большие – месяцы. Для Аттелье прошло несколько недель, и недели эти наложили на него определенный отпечаток. Например, его роскошная борода могла поспорить с бородой карфагенянина. Потрепанный римский мундир скрывался под дешевым гражданским скафандром. Разговоры с коротышкой Флавием немного обезобразили его благородную латинскую речь. А кроме того, вы меня за идиота принимаете, Клавдий Аттелий Паролан, карфагенянин приподнял повыше нервобаллисту. Луций Аттелий Паролан, мягко поправил его Клавдий Аттелий. Клавдием зовут моего бедного младшего брата. Почему бедного? Мгновенно отреагировал Замобал. В то время, как я благоразумно эмигрировал в Гесперийский космос, этот несчастный остался служить в республиканском флоте и почти наверняка загремел на нынешнюю войну. В глазах старшего военного трибуна заблестели самые натуральные слезы. Настоящий гесперийец Флавий за его спиной благоразумно промолчал. Чего вы хотите добиться этой глупой ложью, трибун? Все еще не верил ему коварный пуниец. И так каждый раз, снова вздохнул Аттелий. И никто не верит. Флавий, ну скажи ему. «Вы бы их видели рядом, ваша карфагенская честь», — отозвался механик, — «как две капли воды, родная мать не отличит, клянусь Гермесом, чтоб меня Цербер сожрал». За спиной у пунического офицера послышалось негромкое гудение. «Мне надоело сидеть в челноке и фантазировать на тему, что здесь происходит», — объявила Гафни и добавила страшное богохульство. За сим последовали два выстрела и одновременное падение двух тел. Сатрап Гефестиона сидел за столом в общем зале и с неожиданным для себя аппетитом расправлялся с ужином. Впрочем, ничего удивительного, Гераклий сегодня не завтракал и не обедал, а организм требовал своего даже в условиях низкой гравитации. В очередной раз оторвавшись от тарелки, македонец осмотрелся. Столовую все еще называли гордым именем Сесситея, но от спартанских порядков, введенных одним из древних космократоров, уже давно ничего не осталось. Туда им и дорога. Не без раздражения подумал Сатрап, вообще надо было поужинать в кабинете или личных покоях, глупые игры в демократию с личным составом, все равно он сидит за столом в гордом одиночестве, или уже нет, Гераклий даже не успел заметить, когда сменар Харистид занял стул напротив него, пришло сообщение от засады на Лакишальте, прошептал капитан, вы так и не придумали ему новое название, сукаризной заметил Сатрап, что там, Харистид коротко рассказал о битве, выигранный Тагматархом Павсанием. Павсаний допросил пленных и осмотрел трупы. Выяснились удивительные вещи. Ну, нахмурился Гераклий. Не тяните слона за хвост. Они не маркоманы. Наемники Самеги Геркулеса. Всех рас и цветов кожи. Позвольте, вспомнил Сатрап. А что с теми тремя, застреленными в день открытия планетоида? Все еще лежат в гибернаторе на моем корабле. Пожал плечами Аристид. Осмотр тел ничего не дал. Североевропейцы... То ли маркоманы, то ли нарсманы, то ли микротульцы. Кровяные клетки и отпечатки пальцев в базе данных не значатся. Как выяснилось теперь, они были из той же банды. Прибыли первым рейсом, наняты анонимным источником, через посредника. Уплачено вперед. В заказе значилось, раздобыть списанный драккар, маркоманскую форму, прибыть на Лакишальт и ждать дальнейших инструкций. С ними обещали связаться по радио и назвать пароль. Это все, что они рассказали, спросил Гераклий. Вы же знаете возможности прокрустатора, осторожно заметил капитан. Они ничего не смогли утаить. Сатрап промолчал. У меня складывается впечатление, что маркоманы здесь вообще ни при чем, продолжил Аристид. После войны информация о Лакишальте ушла в архивы одной из великих держав или вообще в преступный мир. Все может быть, медленно кивнул Гераклий. «Хорошо, я должен сообщить Базилевсу Филиппу». Вернувшись в свой кабинет, Сатрап набросал короткое сообщение, зашифровал и отправил на Землю, после чего отправился спать. Корабли землян давно обогнали свет, но радиоволны – нет. Ответа пришлось ждать много часов. Сообщение пришло гораздо раньше, чем он ожидал. Сигнал разбудил его посреди ночи. Гефестионская колония работала в 24-часовом режиме. Увидев, кто его вызывает, Гераклий был премного удивлен. Неужели афинские академики все-таки изобрели сверхсветовую связь? Когда загорелся экран, Сатрап понял, что революции в области космических коммуникаций не произошло. «Я на борту звездолета, скоро мы сядем на Гефестион», — сообщил Базилевс Филипп, царь Македонии, племянник Космократора, царя царей, самый главный македонец в Солнечной системе. Гераклий не успел ответить, Базилевс продолжал. «Я получил ваше сообщение. Я мог бы согласиться с оценкой Сменарха Аристида, если бы не события, произошедшие за последние несколько суток на Земле. Война», — упавшим голосом произнес Сатрап. «Все не так страшно, но все очень странно», — успокоил его Филипп. «Гляди, Вальки, королева Маркоманни, пропала без вести, и свыше сотни маркоманских гвардейцев вместе с ней. В ее кабинете обнаружилось завещание. Королева завещала власть народу и просила провозгласить республику, извинялась, что вынуждена удалиться от мира и посвятить себя высокому служению. Я не ручаюсь за точность перевода», — заметил Базилевс, «но в копии, которую я держу перед глазами, именно так и сказано, высокое служение. Что это значит, во имя Зевса Громовержца? Я решил лично расследовать это дело», — заявил племянник Космократора. «Ничего удивительного», — подумал Гераклий. «Скучно ему на земле, ничего не происходит». Флавий лежал на спине, уставившись в бесконечное синее небо этой планеты. Во лбу его зияла оплавленная дыра. Гафни не промахнулась. Гафни тоже лежала, но скорпион Гесперийца прострелил ей всего лишь левую руку. «Ваша спутница истекает кровью, ей надо помощь», — мягко заметил римлянин. Замобал согласно кивнул и взмахнул нервоболлистой. «Ваше оружие, трибун». «Я не трибун, я всего лишь центурион», — начал был Аттилий. Карфагенский капитан выстрелил. «Не попал», — с некоторым удивлением и понятным облегчением отметил Аттилий секунду спустя. «Следующий снаряд, вам в голову», — пояснил коварный пуниец. Аттилий молча вытащил из кармана баллистер и бросил его в воду. «Бульк, на колени и руки за голову», — добавил Равсаран, и римлянин снова подчинился. Теперь Замобал мог заняться Гафни. «Скверная рана, а у него только одно средство, но достаточно хорошее». Капитан спрыгнул в челнок и, косясь в сторону лежавших и стоявших на звездолете тел, быстро отыскал Гиппократор. Вернувшись к принцессе, он положил медицинский автомат ей на грудь. Гиппократор быстро изучил пациентку и принял оптимальное решение. Клинк-крак. На глазах у пораженных зрителей левая рука Гафни отделилась от тела и упала в воду. «Гиппократору виднее», — машинально произнес Аттилий, но тут же заткнулся, увидев направленный на него дрожащий ствол. «Вы же пиша-ша-ша-ша-ша-ка». Гиппократор впрыснул необходимые дозы лекарств и наложил герметичный пластырь. «Постельный режим до ближайшего военного госпиталя», — прозвучало из динамика автомата, после чего он перебрался на живот принцессы, где и пристегнулся. «Ближайшего госпиталя?» — с тоской переспросил капитан. Гиппократор не ответил. Замобал задумался, потом перевел взгляд на Аттилия. «На звездолете мало что осталось», — машинально ответил тот. «И нашего врача, кажется, тоже убили. Между прочим, кто?» — поинтересовался пуниец. «Римский офицер честно рассказал про трехглазых чужаков. Когда сирену включили, я в свою подсобку забился», — изливал душу Аттилий. «Я всегда так делаю. Ну их к воронам. Я еще на второй день понял, что на этом корабле что-то нечисто. А мне прямо в лицо и говорят: держи рот на замке и смазывай шестеренки, тогда вернешься домой на пару сестерцей в богаче». Ну я и не выступал. За полгода раз 10 в бой вступали. До сих пор побеждали или вовремя драпали. А теперь не повезло. «Достаточно», — перебил его Замобал. В голосе карфагенского капитана сквозили лишь 5-6% доверия. «А это кто был?» Последовал кивок в сторону Флавия. «Один из этой банды», — пожал плечами Аттилий. «Я с ним всего пару раз сталкивался. Чем он занимался на корабле, понятия не имею. Мне не докладывали». Замобал задумался. «Врет или не врет, Аттилий или его брат? Как узнать правду, понять и разобраться?» Под рукой не было опытных карфагенских антиразведчиков из команды корабля и последних достижений высоких пыточных технологий. «Попробуем обойтись собственными силами и разложить все по корзинам. Иногда самый простой ответ и есть самый правильный. Как звали того греческого философа, который предлагал отвергать все сложное и лишнее? Аткомарх, Аткоматиль, Аткомаст, Аткомит, неважно. Согласно этому, вспомнил, Аткомемнон. Так вот, согласно Аткомемнону, это и есть Аттилий. Тот самый, командир триремы «Гнев Юпитера». Но «Гнев Юпитера» с командиром на борту был сброшен в пекло оранжевого солнца, где и сгорел. Но позвольте, а кто сказал, что корабль сгорел? Замобал стоял на капитанском мостике македонского флагмана. Видел, как «Гнев Юпитера» направляется в сторону звезды. Но он не следил за приборами. Звездолет вполне мог обогнуть Солнце, свернуть в сторону. Македонцы его обманули, допустим. Зачем? Это подождет. Или корабль все-таки сгорел. Но кто сказал, что Клавдий Аттилий Паролан был на борту? Македонцы, Антинаварх и Псилантиус, этот выскочка вполне мог соврать. Аттилия увели и отвели в трюм Дицеремы, или просто на другую палубу. А пунийцам рассказали красивую сказку про сумасшедшего римлянина и его псевдонепонтийские обычаи. Зачем? Двойная игра, тройная игра, Аттилий, македонский агент, и Псилантиус, римский шпион, все может быть. А если нет, если Клав, если Луций Аттилий говорит правду, но какова вероятность того, что из всех обитателей огромной галактики Замобал совершенно случайно встретил именно брата-близнеца римского капитана, подбившего его звездолет в первый день этой войны, а какова вероятность того, что он снова встретился с Клавдием Аттилием? Одному Баалу известно, а этот, Флавий, почему Гав не решила пристрелить его на месте? Почему он решил сделать то же самое? Они встречались раньше, точно, шпионские дела, и этот Аттилий, Луций или Клавдий, тоже в этом замешан. Жаль, Гав не все еще без сознания. Она должна многое объяснить. А трехглазые чужаки, если Аттилий не соврал, не они ли уничтожили Лона Астарты-2, или это сделал экипаж гордости Меркурия? Но карфагенский звездолет отстреливался, и полученные повреждения заставили пирата, римского капера, упасть на планету. Слишком много вопросов и ни одного внятного ответа. Не менее напряженная работа мысли совсем не отражалась на лице Клавдия Аттилия. Неудачная ложь, но нужно продолжать. Правду сказать нельзя. Кто знает, как идет война. Возможно, пунийцы уже давно заполучили секрет астроплана. А если нет, Карфаген не должен узнать этот секрет от него. К счастью, пунийцев всего двое, и один из них без сознания. Двое. Простите, капитан, а что с вами случилось? Вы тоже потерпели крушение, и откуда вы знаете моего брата? Заткнись, совсем невежливо оборвал его Замобал. Помолчи, мне надо подумать, честно признался коварный пунеец, но времени на размышления у него уже не оставалось. На этой планете что, сахаром намазано? Удивился Аттилий. Не думаете ли вы, что я попадусь в эту детскую ловушку? Спросил Замобал. Лжегеспериец пожал плечами и снова посмотрел в небо. Можете мне не верить, просто подождите немного. Несколько секунд спустя пунеец услышал где-то над головой гудение, и на разбитый звездолет упала гигантская тень, как минимум Пиквурима, а то и вовсе Беллокруксер, заметил Аттилий. Мать моя Венера, да на всю галактику едва наберется полсотни таких кораблей. Ваши друзья, Саран? Спросил римлянин и тут же пожалел об этом. Никак нет, трибун. Между прочим, меня повысили в звании, ответил Замобал с горькой улыбкой. Кажется, он получил ответ на один из своих вопросов. И это нас вы называете лживым народом? Едва отец лжи получил свободу действий, он первым делом сотворил римлян. Аттилий не ответил, только гордо выпрямился. Враги от него ничего не добьются. Если в небе висит карфагенский корабль, он заставит убить себя, прежде чем их прокрустаторы вытащат из него секретную информацию. Если же это нейтрал, еще повоюем. Понимаю, это была военная хитрость, кивнул Равсарен. Но это не значит, что наш разговор окончен. Мы обязательно продолжим его. Удивительная самонадеянность, подумал римлянин. Неужели это все-таки пунийцы? Если это не ваши, сказал Аттилий вслух, то может быть, они и подбили наши корабли? Скоро узнаем, задумчиво отвечал коварный пунеец. В его голове один вариант сменял другой. Бежать? Куда? Как? Атомная граната? Плен? Челнок? Джунгли на том берегу? А если все-таки спасение? Умереть мы всегда успеем. Гигантский звездолет немного покружил в небе, после чего сел на воду, примерно в 3 милях от берега. Вскоре от него отделился амфибийный челнок, который через несколько минут приблизился к разбитому рапануйскому кораблю. Этот челнок был гораздо больше карфагенского, поэтому из него выбрались сразу 9-10 человек. Нет, не пунийцы, и не римляне, и не греки. Орк, Молох, меня побери, какое галактическое сообщество носит такую военную форму? Одновременно подумали бравые офицеры. Мы получили ваш сигнал и пришли на помощь, сказал предводитель пришельцев на отвратительном, но более-менее грамотном кайне. Я Андерцент Сибикон, Старномарина Маркоманья. Неудивительно, что я не сразу узнал эти черные мундиры. И откуда у этих северных варваров такой роскошный звездолет? Ладно, потом разберемся. Пока будем считать их добрыми нейтралами, одновременно решили капитаны, но Замобал заговорил первым. «У нас раненый, требуется срочная помощь», — он указал на Гафни. Андерсен Сибикан кивнул и дал знак своим людям. Принцессу подхватили и потащили в челнок. «А что с этим человеком?» Один из пришельцев склонился над Флавием. «Ему уже не поможешь». На удивление единодушно откликнулись жертвы кораблекрушений. «А что здесь вообще произошло?» — поинтересовался маркоманский офицер, обратив внимание на римского трибуна, все еще стоявшего на коленях. «Этот сумасшедший пытался меня убить», — вскочил Аттили, указывая на карфагенского капитана. «Если бы не вы, Андерсен, вот мерзавец», — покачал головой Замобал и опустил оружие. «Вы бы представились, господа», — потребовал ничего не понимающий Сибикан. Военный трибун Клавдий Аттили и так далее, римлянин с вызовом покосился на Замобал. Тот снова покачал головой и назвал себя. «Мы не участвуем в вашей», — начал было маркоманский офицер, но Аттили бесцеремонно оборвал его. «Да-да-да, вы не участвуете в нашей войне, и вы на нее не подписывались, и вам на все наплевать, если бы вы знали, сколько раз я слышал эти слова за последние дни. Дальше что?» Андерсен оставил его вспышку без внимания. «Мы приглашаем вас на борт нашего корабля, где вы получите отдых, уход и почет, соответствующий вашему рангу. Затем мы постараемся», — Маркоман помедлил, — «высадить вас в ближайшем нейтральном порту, откуда вы сможете вернуться на свои планеты или попросить убежище. Разумеется, вам придется сдать оружие», — он покосился на пунийца, который все еще сжимал в правой руке нервобаллисту. «На борту нашего звездолета вы должны хранить перемирие. Повторяю, ваша война нас не касается». Карфагенянин молча пожал плечами и протянул оружие. Потом оглянулся на свой челнок. Маркоман проследил за его взглядом. «Если ваш кораблик исправен, то, полагаю, мы сможем подобрать его», — предложил Сибикан. Замобал согласно кивнул, хотя думал совсем о другом. Гафни говорила, что не стоит сдаваться в плен. Карфагенский капитан посмотрел уже в сторону маркоманского челнока. «Нельзя ли побыстрее доставить принцессу к врачу?» — спросил Рафсарен. «Да, конечно», — спохватился Маркоман, — «за нами пришлют другой челнок, принцессу. Союз новых городов будет бесконечно благодарен вам за спасение члена царствующего дома», — уставшим голосом поведал карфагенский капитан. «Ничего себе!» — присвистнул Аттили. «Конечно, я старый республиканец. Кто-нибудь еще уцелел?» Поинтересовался Сибикан и кивнул на развороченные внутренности упавшего звездолета. «Насколько мне известно, нет», — пожал плечами римлянин. «Вы не будете возражать, если мы все осмотрим?» Губы Аттили растянулись в самой иронической из улыбок. «Да сколько угодно. Это вообще не мой корабль. И не мой», — машинально поддакнул карфагенянин. На борту вновь прибывшего звездолета спасенных пленников встречали еще несколько маркоманских офицеров, рангом повыше. «Аберлек Тервинг», — представился командир корабля. «Приветствую вас на борту правнука Слейпнера. Вашим раненым-раненой немедленно займутся врачи. Что же касается вас, господа, то позвольте пригласить вас отобедать с моими офицерами в капитанской каюте или лучше поужинать». Несколько часов спустя, умытые, отдохнувшие и переодетые, они сидели за столом в капитанской каюте маркоманского корабля. Гафни находилась в госпитале звездолета. Замобал уже успел навестить ее, но принцесса еще не пришла в сознание. Звездолет тем временем оставил безымянную кислородную планету и теперь двигался в неизвестном направлении. Аттили и Замобал, каждый на свой лад, сочли своим долгом предупредить владельцев Пиквуремы, что кто-то в этой системе сбивает все звездолеты подряд, хотя в глубине души оставили Маркоманов в числе подозреваемых. Хозяева сочли ниже своего достоинства предлагать гостям гражданскую одежду, поэтому оба офицера, римлянин и пуниец, красовались в маркоманских мундирах. Аттили с погонами Андерлига и Замобал с нашивками Аберцента. Увидев своего противника, военный трибун не мог удержаться от смеха. «Вот теперь отчетливо видно, что я старше вас по званию. Идите к Молоху, господин Андерлег», — беззлобно отвечал пуниец. «Я всегда знал, что в карфагенском флоте хромает дисциплина, но чтобы настолько», — нахмурился новоиспеченный Андерлег. «Прошу садиться, господа», — привел их разговор строгий, но вежливый голос. Аберлег Тервинг уже занял свое место во главе стола. За ним последовали другие офицеры. «За ее величество королеву», — провозгласил командующий, поднимая бокал. «За республику», — присоединился Аттили. К нему опять вернулось хорошее настроение, и он был обязан что-нибудь испортить. Маркоманы проигнорировали его непристойное поведение. Замобал Карка промолчал. Над пуническим республиканским монархизмом не смеялся только ленивый. «Позвольте небольшой вопрос, Аберлек», — снова заговорил Аптели, когда бокалы были отставлены и офицеры взялись за вилки. Тервинг даже не успел ответить, как римлянин уже продолжал. «Что делает маркоманский корабль так далеко от земли? Последний раз, когда я просматривал реестр вашего флота, в нем не было ничего крупнее межпланетной галеры. Конечно, вступление в войну на той или иной стороне могло гарантировать вам помощь союзников, но...» Маркоманский генерал едва не подавился куском мяса. «Разумеется, галактическая политика не ограничивается зоной влияния Большой Тройки», невозмутимо продолжал Аптели, «и незадолго до войны мы слышали о волнениях в аурентинских колониях, не говоря уже о ханьском космосе». Тервинг вздрогнул и отложил вилку. «Поэтому я не исключаю вариант, в котором вы не принимаете участие в нашей войне, но ведете собственную», заметил военный трибун. «Не обращайте на него внимания», — осторожно вставил Замобал. «Мы не так давно знакомы с Трисандерлигом Аттелеем, но он всегда так себе ведет. Не смейте перебивать старших по званию», — рассвирепел Аттели. Маркоманские офицеры уже давно забыли про еду и с удивлением следили за этим странным разговором. «Достаточно, господа», — дар речи наконец-то вернулся к Тервингу. «Боюсь, я не смогу ответить на все ваши вопросы, но я знаю того, кто сможет. Он должен присоединиться к нам с минуты на минуту. Мы будем весьма этому рады», — важно кивнул Аптели. «Говорите за себя», — прошипел Замобал. И тогда распахнулась входная дверь, а все маркоманские офицеры вскочили, как подброшенные катапультой. Карфагенский капитан решил последовать их примеру. Аптели помедлил, но тоже встал. «На всякий случай, ваше величество, добро пожаловать», — поклонился Аберлек Тервинг, в то время как все прочие офицеры, пунические и маркоманские, вытянулись по стойке смирно. «Кроме Аттеле, конечно, вольно, господа», — прошептала королева и огляделась. «Трибун Аттели, Равсаранкарка, я рада вас видеть». Она снова осмотрелась по сторонам. «Господа, оставьте нас. Тервинг, вы тоже останьтесь». «Бедняги, они даже не успели поужинать», — пробормотал Аттели, когда младшие по званию маркоманы потянулись к выходу. Пробормотал достаточно громко. Когда в каюте осталось 4 человека, Вальки повернулась к своим гостям. «Еще раз приветствую вас на борту правнука Слейпнера, господа. Полагаю, мы всем знаем, зачем вы прибыли в эту систему. Нам больше нет смысла притворяться и обманывать друг друга». Ее глаза загорелись. «Там на всех хватит. Никто не уйдет обделенным. Товарищи, пройдемся по нашим планам в последний раз», объявил император Квинт Марций Камиллу. «В отличие от диктатора Мизона, лучший полководец республики выбрал для последнего совещания храм Марса. Благо, он находился на том же форуме. Через площадь перейти,